Затем Мел предложила пойти потанцевать в какой-то из баров, куда мы раньше ходили. Как же мы напились? Думали, будет весело. Лола. Но публика была гораздо моложе нас. Джесси. Но тебя по-прежнему пытались склеить, да? Лола. Всех нас пытались. Молоденькие мальчишки просто вешались на Мел. Джесси. Изумительный был вечер. Он напомнил мне, что я по-прежнему умею веселиться. Лола. О чем ты вообще? Конечно, ты умеешь веселиться. Джесси. Легко забыть, когда в половине десятого вечера ты идешь спать с кружкой травяного чая. После нашего вечера на следующий день мне приходили обычные сообщения. Все эти «О, боги, мы делали то-то и то-то», которые мы друг другу всегда отправляли. И еще фотки, которые мы сделали. Но затем Мелани предложила повторить на следующей неделе, и я подумала, я слишком стара для этого. Разочек так повеселиться от случая к случаю — это здорово, да? Но не каждую неделю. Лола. Без своих сыновей Мел была абсолютно потерянной. К концу ночи она рыдала навзрыд. Мы предложили ей пообедать и пройтись по магазинам вместо кутежа, но после этого она нам не отвечала. Нел. Конечно, Мел было тяжело не видеться со своими мальчишками каждый день, но она также наслаждалась свободой, которую получала, не пребывая в тени Фина. Раз в неделю мы ходили танцевать или заказывали какую-то еду к ней в квартиру, включали музыку погромче и танцевали, только мы вдвоем. Однажды Мелани мне сказала: «Под конец, когда я жила с Фином, я совсем перестала танцевать. Не знаю, почему». Я знала, потому что Финн высосал из ее жизни всю радость. Таблоиды вынюхивали все про незамужнюю Мел. Куда ни плюнь, пестрели заголовки: «Бесшабашные ночи Мел» и «С кем сейчас встречается Мел». Финн терпеть этого не мог. Но когда она была с мальчишками, она полностью отдавалась им. Мелани брала много отгулов, чтобы отвезти их в школу, а потом забрать. Я помню, как-то раз она устроила им по пути домой охоту за сокровищами. У них имелись подсказки, которым нужно было следовать, и они несколько часов гоняли по парку, пока не нашли последнюю подсказку — пицца на ужин. Сквозь слезы. Прошу прощения. Я могу держаться молодцом, но когда говорю о том, какая Мел великолепная мама, мне так тяжело. Я все время думала о том, как много потеряли в этом году Себастьян и Уильям, и как страдает Мел от того, что не может быть с ними. Финн. Мне было совершенно все равно, чем занималась Мел в свободное время. Если это как-то задевало мальчишек, тогда да. Тогда это меня волновало. Сэр Питер Лэнг. «Моя сторона событий», неопубликованная. Интервью между фактическим автором Райаном Моррисом и Питером Лэнгом, 8 октября 2022 года. Питер. Говорят, будет хуже перед тем, как станет лучше. В случае с Мелли дела становились только хуже, а затем еще хуже. Пресса ежедневно разрывала Мелли на кусочки. Продажи по-прежнему шли на спад. Я очень озаботился ситуацией с Мелли и бизнесом. Мелани стала очень непредсказуемой. Порой она приезжала в офис в 5 утра, а порой забывала явиться на встречи. Я стал больше времени проводить в офисах Lang Cosmetics, беря на себя часть работы Мелли. Среди персонала ходило ощущение, что Мелли — это часовая бомба. Райан. Это было в прошлом году, летом 2021 года? Питер. Да. Райан. А затем в журнале вышло интервью, в котором говорилось, что вы наняли Фина встречаться с Мелани. Мелани обратилась к вам после интервью? Питер. Разумеется. Фин не предупредил Мелли, поэтому она узнала вместе с остальным миром, что я приложил руку к ее отношениям с Фином. Мелли — одна из тех, у кого много глубокого сопереживания к людям и их ситуациям, поэтому она редко злится. Но когда Мелани ворвалась ко мне тем утром вторника, она была в бешенстве. Первым делом она спросила, «Ты платил Фину, чтобы он со мной встречался?» На что я ответил отрицательно. Потом она задала следующий вопрос. «Ты собеседовал Фина на должность моего потенциального парня?» Я объяснил ей, что эта часть является правдой. Затем я сделал нам кофе и рассказал ей все так же, как вам. Мелани ушла злой, но мне кажется, она больше злилась на историю Фина и то, что это застало ее врасплох, нежели чем на сами события. Документальный фильм производства студии Netflix. Мелани Лэнг. «Уродливая правда». Интервью были записаны в период с 19 по 22 сентября 2022 года, по прошествии 220 дней с момента исчезновения Мелани. Нелл. Только Мел начала приводить свою жизнь в порядок и находить какое-то умиротворение в самостоятельной жизни, Фин решил выступить с откровенным интервью журналу Hello. Никаких предупреждений. Никакого «Мел, чтобы ты знала, я пойду потрясу нашим грязным бельем на весь мир». Мало того, что он сообщил миру, что сэр Питер поработал с Вахой в их отношениях, так еще и заявил, что никогда не любил Мел. Нес какую-то чушь про то, что влюбился в идею Мел. Это интервью почти уничтожило Мелани. Представьте только, прожить столько времени, волнуясь, что твоя семья строит против тебя козни, а потом выяснить, что ты права, и в этом замешан человек, который, как ты думала, любил тебя. Это раздавило бы любого. После стольких лет брака, а человек видел, как истории в СМИ влияли на Мел, такой поступок нельзя назвать ничем иным, как жестокостью. Единственным плюсом во всей этой истории было то, что Финн получил массу критики за свое поведение. Лола. «О боже, это интервью было абсолютно шокирующим. Клянусь, у меня челюсть на пол упала, когда я его читала». Джесси. «Но Финн же не говорил прямо, что взял деньги у сэра Питера, правда?» «Я знаю, сэр Питер предлагал, но Финн их не взял». Лола. «Нет. Но ему надо было тогда сказать об этом Мел, и надо было сказать об этом самому». Финн. «В конце того и в начале этого года мне было очень плохо. Я видел фотографии Мел, которая веселилась от души, и мне было больно. Мой бизнес прекратил существование, и я чувствовал одиночество и ожесточение. Мне казалось, я многим пожертвовал ради того, чтобы жениться на Мел. А она этого даже не замечала. И тут со мной связывается эта журналистка. Она заявила, что у нее есть источник, готовый официально заявить, что наш брак с Мелани был фальшивкой.